Глава 39. 30 декабря. Я работаю над текстом Шелли, упрощая некоторые места, чтобы придать ему подлинный характер кантаты. Я выкинул кое-что из длинной жалобы Прометея, которой так блистательно начинается поэма, и теперь разрабатываю сцену с голосами, в которой есть несколько неправильных строф и диалог Титана с Землей. Но занятие это всего лишь попытка заглушить нетерпение, отвлечься на время от единственной мысли, от единственной цели, которая заставляет меня сидеть в Пуэрто-Анунсиасьон, не двигаясь с места уже 3 недели. Говорят, что вот-вот должен вернуться из плавания по Рио-Негро один человек, хорошо знающий нужный мне путь, или, во всяком случае, другие пути по воде, которые приведут меня к цели. Однако все здесь настолько свободно распоряжаются своим временем, что 2-недельное ожидание ни у кого не вызывает ни малейшего нетерпения. «Скоро вернется», — отвечает мне карлица Донья Касильда, когда в час утреннего кофе я спрашиваю у нее, нет ли каких вестей от проводника, которого я жду. Кроме того, я таю надежду, что Аделантадо вдруг понадобятся какие-нибудь лекарства или семена, и он неожиданно появится здесь. Потому я остаюсь в селении, не обращая внимания на соблазнительные приглашения Симона отправиться в плавание по северным каналам. Дни тянутся медленно, но эта неторопливость, от которой в святой Монике, покровительнице оленей, я чувствовал бы себя только счастливым, здесь, где я не могу сосредоточиться и работать серьезно, кажется мне тягостной. И, кроме того, мне хочется работать над плачем, а его наброски остались у Росарио. Я мог бы попробовать начать все заново, но начинать заново я не хочу, потому что то, что было сделано там, доставило мне большое удовольствие, ибо родилось по вдохновению, и я не хочу браться за него сейчас, когда я совершенно холоден, а мое критическое чувство обострено. Я не хочу писать, напрягая память, писать, когда мысли заняты лишь тем, как бы продолжить путешествие. Каждый вечер я хожу к порогам, ложусь там на камни, сотрясаемые бурлящей водой, которая пробивается сквозь узкие щели, выбоины и теснины. Мое раздражение утихает здесь, когда я остаюсь один, среди грохота, отгороженный ото всего на свете этими фигурами из пены. Она клокочет, все время сохраняя одну и ту же форму, форму, которая то раздувается, то сокращается в зависимости от натиска потока, не теряя при этом своих очертаний и своей плотности. В этих постоянных и головокружительных превращениях пена видится трепетным живым существом, которое, кажется, можно погладить, словно собаку, по спине и, почувствовав его округлость, надкусить, словно яблоко. В чаще сельвы одни шумы сменяются другими, остров Святой Приски сливается со своим отражением в воде, а небо гаснет на дне реки. По приказу одного из псов, который всегда лает одинаково резким тоном, в одном и том же рубленном ритме, псы все округи заводят нечто вроде гимна, завывая каждый свое. Идя обратно мимо скал, я слушаю этот гимн с величайшим вниманием, потому что уже давно заметил, что он продолжается всегда одно и то же время, и что его кончает неизменно, точно так же, как и начинает, таинственный пес, предводитель своры. Мне известно, что есть определенное содержание в танце обезьян и некоторых птиц, и теперь мне вдруг приходит в голову, что если записать на пленку крики некоторых животных, которые живут рядом с человеком, то в них, возможно, обнаружился бы музыкальный смысл, очень близкий к тому пению колдуна, которая так поразила меня однажды вечером в Южной Сельве. Вот уже 5 дней, как псы Пуэрто-Анунсиасьон воют одно и то же. Совершенно одинаково, начиная словно по приказу и замолкают явно по знаку. Потом они возвращаются в свои дома, укладываются под табуреты и слушают, что творится вокруг, или вылизывают свои миски, никому не докучая больше, до тех пор, пока не наступит самая жаркая пора течки, и тогда людям не остается ничего, кроме как терпеливо ждать, пока животные, с которыми они в союзе, не выполнят своего обряда, цель которого — продолжение жизни. Думая об этом, я дохожу до первой улочки селения, и в этот момент чьи-то крепкие руки закрывают мне глаза, и чье-то колено упирается сзади в спину. Меня так резко рванули назад, что я не сдерживаюсь и вскрикиваю от боли. Шутка слишком грубая, и я резко вырываюсь, чтобы ударить. Но тут раздается смех, такой знакомый, что в тот же миг мое раздражение сменяется радостью. Окутывая запахом пота, меня обнимает Яннес. Я хватаю его за руку, словно боясь, как бы он не убежал, и веду на постоялый двор, где карлица Донья Касильда приносит нам бутылку водки. Для начала я, желая доставить ему удовольствие, делаю вид, что интересуюсь его странствиями. Я хочу, чтобы поскорее установился теплый дружеский тон, и я мог бы спросить о том единственном, что меня интересует. Конечно, Яннес знает затопленный ход, ведь он вместе с нами входил в него, и, кроме того, его большой опыт странствования по Сельве может помочь мне открыть дверь, не ища вырезанного на коре знака. К тому же очень может быть, что за последние недели вода немного спала. Однако я замечаю, что-то изменилось в его лице. Его глаза, раньше глядевшие проницательно и серьезно, теперь словно неспокойны, словно недоверчивы и ни на чем не могут остановиться. Он кажется возбужденным и нетерпеливым, с ним даже трудно вести связный разговор. Говорит он, запинаясь и будто колеблясь, и не останавливается подолгу на одном, как это было раньше. И вдруг с заговорщическим видом он просит отвести его ко мне в комнату. Там он запирает дверь на ключ, проверяет окна и лишь после показывает мне при свете лампы тюбик из-под хины, в котором нет уже таблеток, а лежат несколько кристалликов дымчатого стекла. Он объясняет мне тихо, что это кварц, который считается спутником алмазов. Обычно рядом с ним находят то, что ищут, и он тоже погрузил свою кирку и нашел мощное месторождение. «Алмазы в 14 каратов», — доверительно сообщает он мне приглушенным голосом, — «и должны быть там еще крупнее». Без сомнения, он уже грезит о самых крупных камнях, вроде того, какой нашли недавно. Алмаз этот свел с ума всех искателей Эльдорадо, что бродят еще по континенту, не желая отказаться от сокровищ, которыми бредил Филиппо де Урре. Я вижу, что открытие месторождения лишило его покоя. Теперь он направляется в столицу, чтобы зарегистрировать шахту, однако его не покидает страх, как бы кто-нибудь в его отсутствие не наткнулся на открытое им далекое месторождение. Оказывается, бывали такие случаи, когда по чудесному совпадению два старателя натыкались в этих бескрайних просторах на одни и те же залежи. Но меня это не интересует. Я повышаю голос, стараясь привлечь его внимание, и заговариваю о том единственном, что меня заботит. «Хорошо, когда вернусь», — отвечает он мне, — «на обратном пути». Я умоляю его выйти сегодня же ночью, не дожидаясь рассвета, но грек говорит, что как раз пришел Манати и отплывает обратно завтра в полдень. Нет, с ним просто невозможно разговаривать. Он думает только о своих алмазах, и если замолкает, то лишь потому, что боится, как бы его не услышали Дон Мелиссио или Карлица. Раздосадованный, я смиряюсь с тем, что снова придется отложить путешествие. Что ж, подожду, пока он вернется, а это, верно, будет скоро, потому что алчность не даст ему покоя. И, желая быть уверенным, что он обязательно разыщет меня, я предлагаю ему свою помощь, чтобы начать разработку шахты. Он шумно обнимает меня, называет своим братом и ведет в таверну, где мы познакомились с Аделантадо. Он просит еще бутылку водки и, желая заинтересовать меня своей находкой, делает вид, что открывает мне местоположение шахты. Там он нашел кварц, предвещающий сокровище. И тут узнаю я то, чего бы даже не заподозрил. Он нашел шахту по дороге из святой Моники, покровительницы оленей, после того, как набрел на незнакомый город и провел в нем несколько дней. «Идиоты», — говорит он мне, — «глупые люди, под носом золото, а они его не разрабатывают. Я хотел, но они сказали, застрелят из ружья». Я хватаю Яннеса за плечи и кричу ему, чтобы он рассказал мне о Росарио, чтобы рассказал мне о ней что-нибудь, здорова ли она, как выглядит и что делает. «Жена Маркоса», — отвечает мне грек, — «Аделантадо рад, она забеременела недавно». Меня словно оглушило. В кожу впиваются холодные иглы. С огромным усилием я дотягиваюсь рукой до бутылки. Стекло будто обжигает меня. Я медленно наполняю рюмку и опрокидываю водку в горло, но проглотить не могу. Меня бьет кашель. А когда мне удается снова вдохнуть воздух, я гляжу на себя в почерневшее, засиженное мухами зеркало, которое висит в глубине зала, и вижу лишь сидящее за столом тело, пустое тело. Я не уверен даже, что оно смогло бы двинуться и пойти, прикажи я ему сейчас. Но существо, которое стонет во мне, все истерзанное, обливающееся кровью, существо, раны которого посыпаны солью, это существо поднялось к моему, словно открытая рана, горлу и пытается что-то невнятно возражать. Я не сознаю, что говорю Яносу. Я слышу чужой голос, который репечет что-то о правах на твою женщину, объясняет, что его задержали внешние причины, пытается оправдаться и просит пересмотреть его дело. Точно он стоит перед судом, который непременно хочет его уничтожить. Отвлеченный от своих алмазов моим необычным срывающимся голосом, словно умоляющим время повернуть назад, а уже случившееся не происходить, грек смотрит на меня с удивлением, которое очень скоро сменяется состраданием. Она не Пенелопа, молодая женщина, сильная, красивая, ей нужен муж, она не Пенелопа. Здесь женская природа требует мужчину. Правда, тягостная правда состоит в том, что люди этих далеких земель, теперь я это понимаю, никогда не верили в меня. Я был для них существом на время. Даже Росарио я, должно быть, казался гостем, который не способен до бесконечности оставаться в этой долине остановившегося времени. Мне вспоминается тот странный взгляд, который она устремила на меня, когда я целыми днями лихорадочно писал, писал там, где это не вызывалось необходимостью. Новые миры надо сначала обжить, а потом объяснять. Те, кто живет здесь, поступают так не по велению разума, а просто потому, что считает единственно приемлемой жизнью именно эту и никакую другую. Это настоящее они предпочитают тому настоящему, в котором живут творцы апокалипсиса. Тот, кто пытается слишком много понять, кто способен вынести муки обращения в иные веры, но не может расстаться с мыслью, что от чего-то отказывается, принимая обычаи людей, которые куют свою судьбу на этой первозданной почве в битве с горами и растительностью, этот человек уязвим, ибо над ним продолжают тяготеть силы, оставленные им позади. Я прошел через эпохи, прошел через времена и поколения, не отдавая себе отчета в том, что через потайную узкую дверцу проник в огромной широты мир. Это чудесное наяву, возможность основывать города, свободы, которой обладали люди, изобретавшие профессии здесь, в земле Еноха. Все это реально существовало, только величие этого мира, возможно, было не для моей ничтожной персоны, не для человека, сочинявшего контрапункты, всегда готового в свободное время утешиться сочинением триолей и принять эту скромную победу за победу над смертью. Я попытался выпрямить судьбу, искривленную моей собственной слабостью, и из меня струей вырвалась песня, но она сломалась, я возвращаюсь на старый путь, а внутри у меня все сгорело, превратилось в пепел, я уже никогда не смогу стать таким, каким был. Яннес протягивает мне билеты на отходящее завтра Манати. Итак, я снова поплыву навстречу грузу, который ожидает меня. Я поднимаю пылающие глаза к светистой вывеске воспоминания о будущем. Через 2 дня веку прибавится еще 1 год. Но это ничуть не занимает людей, которые меня здесь окружают. Здесь можно не обращать внимания на год, в котором ты живешь, и лгут те, кто говорит, что человек не может убежать от своей эпохи. Каменный век, как и средние века, встречается и в наше время. Еще стоят затененные дворцы, построенные в эпоху романтизма с его полной сложностью и любовью. Но мне это не суждено, потому что единственная порода людей, которой нельзя ускользнуть от времени, это люди, творящие искусство. Они не только должны идти вперед к ближайшему завтра, оставляя осязаемые свидетельства своего творчества, но должны предугадывать формы и песни тех, кто придет после них, создавать новые осязаемые свидетельства. И творить они должны с полным осознанием всего, что сделано до них. Маркос и Росарио не знают, что такое история. Аделантадо находится в первой ее главе, и я мог бы остаться там рядом с ними, если бы занимался чем-нибудь иным, а не сочинением музыки, профессией избранных. Я не знаю только, не случится ли мне оглохнуть или потерять голос от грохота молота галерного надсмотрщика, который где-то уже поджидает меня. Итак, сегодня кончается отпуск Сизифа. Кто-то говорит у меня за спиной, что за последние дни воды реки значительно спали. Из-под воды появляются плоские камни, и пороги топорщатся скалами, на которых под лучами солнца умирают нежные водоросли. Деревья вдоль берега кажутся еще выше теперь, когда их обнаженные корни скоро почувствуют солнечное тепло. И на одном облупившемся стволе, на охреном стволе в светло-зеленых пятнах начинает проступать сквозь светлеющие воды реки знак, нацарапанный на коре кончиком ножа, теперь уже всего в 3 пядях от зеркала воды.